Глава вторая. Дневник для Нью-Ланга. Москва, 26 августа 1938 года. Я говорила с Фридрихом Наделем, председателем Коммунистической партии Германии, который когда-то очень высоко отзывался обо мне и моих стихах. Приятный старик с белоснежными волосами и добрыми глазами. Он пожал плечами. Я австрийский политический мигрант, и мои дела находятся в ведении ответственных лиц. Поскольку он не австриец, он вмешаться не может. Представитель Коминтерна Китая Хунг Шен сказал то же самое. Он явно заволновался и снова спросил, хватает ли мне денег на жизнь. Я его успокоила. К счастью, у меня по-прежнему есть экспертная должность в библиотеке. Москва, 28 августа. Несколько человек заметно отстраняются от меня. Москва, 1 сентября. На твоем языке, Нью-Ланг, мужчины иногда называют возлюбленную сестренкой, а женщины называют любимого старшим братом. И это порой провоцирует инфантильные чувства. Но в век психологии их уже не нужно стыдиться. Нью-Ланг, мой старший брат. Я не понимаю мира. Мантини плетет интриги с легкостью и ловкостью тонкого, длинноногого паука. Он не подает виду, не демонстрирует свою враждебность. Пренебрежительный взмах руки, наморщенный нос, несколько случайных, мимолетных слов. И эффект неизбежен. При этом он отражает любой мой протест, заставляет людей молчать, используя партийную дисциплину, и при этом распускает слухи, будто я безумна и у меня паранойя. Что творится у него внутри? Действует ли он осознанно, неосознанно, полуосознанно? Нью-Ланг, мой старший брат, я не понимаю мира. Дневник для Ченю. Яньань, 2 сентября 1938 года. Посыльный так и не пришел. Я снова читаю любимую новеллу «Ранний и горько-нежный плод жизни нашего великого современного реалиста Лу Сюня». Он пишет про бедного, тупоголового батрака А. Кью, которого все дергают за косичку. А. Кью — воплощение всеобщей китайской беззащитности прошлых лет. Его двойники живут во всех странах мира. У евреев их называют шлемилями, у чехов — швейками. И у тебя, Ханна, сестренка, при всем твоем остром уме, при всей твоей силе воли случаются моменты, когда ты сталкиваешься с хитростью и подлостью этого мира так же неуклюже и по-идиотски разинув рот, как шлемель, как швейк, как А-Кью. Может, поэтому раньше у тебя было столько несчастий в любви. Но я люблю тебя только сильнее, потому что твоя всеобъемлющая душа содержит в себе и душу бедняги. Дневник для Нью-Ланга. Москва, 4 сентября 1938 года. Сегодня библиотека под весьма надуманным предлогом отказалась от моих услуг. Теперь я безработная, и могу умереть от голода. Завтра напишу Сталину. Дневник для Дженю. Яньань, 5 сентября 1938. Наконец прибыл посыльный. Теперь я могу вернуться в строй, но иначе, чем ожидал. Теперь это не военно-партизанская миссия, а полуофициальный визит в Чунцин, нынешнюю резиденцию правительства Гоминьдана. Я чуть не сказал «подозрительный дружеский визит». Дневник для Нью-Ланга. Москва, 12 сентября 1938 года. Я сплю? Или это мания величия? Мне только что позвонили. Кто говорит? Секретариат товарища Сталина. Товарищ Билкис, ваша жалоба рассмотрена и признана обоснованной. Подробности вы узнаете у товарища Петрова, отдел культуры ЦК. город 58163, и повесили трубку. Как так? Я написала им всего 8 дней назад. 2 часа спустя. В дверь постучали. 2 сотрудницы гостиницы, Граня и ее тетя Наташа. Они убирают все комнаты вдвоем, так работать приятней. Наташа за 40, она тихая, невзрачная, немного меланхоличная. Грани всего 25, она невысокая, румяная, веселая. Я называю их персонажами с метеостанции «Дождь» и «Солнце». Граню я еще называю «Гранатиком». Они спросили, могут ли прибраться сейчас. После этого они собрались пойти навстречу. Я не могу сдержаться и вкратце рассказываю работницам всю историю. «И что?» — спросила Наташа, самодовольно размахивая тряпкой. «Мне он ответил всего через 5 дней». Ответил про что? История такая. Трест гостиницы организовал вечернюю школу, чтобы уборщицы могли научиться читать и писать или, как здесь высокопарно говорят, ликвидировать безграмотность. Граня и Наташа пришли туда. Граню зачислили, а Наташе директор сказала, видимо, из какой-то старомодной женской враждебности, «Тоже хочешь учиться, но ты слишком старая». Тетя Наташа не смогла вымолвить ни слова от удивления и обиды. Такое порой случается, стыдно признаться, не только у неграмотной женщины, но и у писательницы. Она молча ушла и 3 дня плакала дома, а потом пошла в траст отеля и пожаловалась. Чиновник, конечно, очень возмутился, но отмахнулся. Тетя Наташа пошла в комиссариат по образованию. Она застенчива, поэтому взволнована, поэтому груба. Нахмурившись, офицер сделал ей замечание. Оскорбившись, она убежала и стыдилась пойти туда во второй раз. Тем временем Граня только-только выучила алфавит. От имени тети и коллеги она старательно написала корявое, полное ошибок письмо Сталину. Через 5 дней зазвонил телефон. Кто говорит? «Секретариат товарища Сталина. Товарищ Чикина, ваша жалоба рассмотрена и признана обоснованной». Через 3 дня директора гостиничной школы уволили, то есть перевели на нижестоящую должность. Новая директор купила за счет государства чудесный букет цветов, пришла к тете Наташе домой и горячо уговаривала ее явиться на занятия. «Я только одного не понимаю», — удивилась я. «Как секретари Сталина рассматривают десятки тысяч заявлений всего за несколько дней?» «Сталин может все», — мечтательно вздохнула Наташа. «Хватит, тетя», — рассмеялась Граня. «Все очень просто. В секретариате есть специальный отдел жалоб. Там работает больше 1000 человек, и они занимаются исключительно этим. В Москве это знает каждый ребенок». Москва, 15 сентября. Сегодня была у Петрова. Пришлось немного подождать и прочитать тем временем эссе Джорджа Монтини о положении в Европе в журнале «Меншенрайх». Блестящее эссе, веселое и яркое, как расшитое драгоценностями парадное одеяние средневекового принца. Петров молод, осторожен, дисциплинирован. У меня не сложилось впечатление, что он принимал хоть какое-то участие в решении моего вопроса. Он лишь представитель высших органов власти. «Ваша политическая честность и литературные навыки неоспоримы», — вежливо сказал он. «Завтра вы снова получите заказы из 3 указанных мест». «А Монтини», — выпалила я, — «его привлекут к ответственности?» Петров явно шокирован. «Товарища Монтини», — ледяным тоном заявил он, — «мы обсуждать не станем». «Я понимаю. Они хотят помочь мне, не трогая его. Закон Советской Конституции дает каждому человеку право на труд. Этого права у меня не отнимут, и мне должно быть достаточно. Но высокородный паук по-прежнему висит над моей жизнью». Дневник для Ченю. Чунцин. 3 октября 1938 года. Итак, военная столица Китая. Уникальный город призрачной красоты. Зажатая скалистыми ущельями, река Янцзы сужается до гнетущей узкости. Древние стены напоминают нахмуренные лбы. Косые тени затеняют кривые улицы, масляные лампы и свечи старательно мерцают во влажном тумане. Обивщики набивают подушки тонким хлопком и заставляют нити вибрировать жужжащим, гнусавым, жалобным басом, чтобы привлечь внимание клиентов. Даже безбожный конфуцианец невольно видит тут призраков. Да и марксист с диалектически-материалистическим образованием уже к тому близок. Чунцин, 5 октября. Я долго стоял у восточных ворот и смотрел, как по дороге приближаются десятки, сотни тысяч неукротимых людей, не желающих подчиняться японцам. Крестьяне гонят свои стада, студенты тащат книги. Мой народ, мой огромный народ собирается в самой глубине страны. Это похоже на огромный жест отвращения к победителю, на яростное сопротивление. Но внутри, в министерствах, в банкетных залах, все выглядит не столь воодушевляюще. Четыре крупнейшие семьи – Чанги, Сунги, Кунги и Чены – продолжают доминировать в политике. Несмотря на все договоренности о совместной оборонительной борьбе, они предпринимают постоянные, хоть и по большей части тщетные, попытки движения в антикоммунистическом направлении. Обсуждений по существу добиться невозможно. Чан Кайши недоступен. В словах двух его шуринов Сун Цивеня и Кун Сянси слышен лишь звон их денежных мешков, а Чэнь Лифу цитирует Конфуция. «Великий Конфуций, в твоем древнем сокровище могут найти цитаты в поддержку своей точки зрения и реакционер, и революционер. И все же я вдруг вспомнил о безукоризненно честной конфуцианке, моей первой жене Танг Мицзинг, матери моего незнакомого сына. Уже в 4 года благородная маленькая леди расслышала в монотонном пении знаменитые правила добродетели и этикета великого мудреца. И в 4-летнем же возрасте стала свидетельницей бесчеловечного, неконфуцианского обращения с бедной наложницей и ее новорожденным ребенком. Ее путь к нам начался еще тогда. «Презирай меня, Ханна. Я неблагодарный, никогда не рассказывал тебе о той, что предвидела и великодушно благословила твое появление, прекрасной, тихой, воспитанной Мицинг». Чунцин, 6 октября. Чэнь Лифу значительно облегчает себе задачу. Для него конфуцианство означает просто власть, подчинение и молчание. Будучи министром культуры и главой цензуры, он запретил писать об обращении с солдатами, о налогах, о коррупции, о ценах на продукты и, прежде всего, о действиях нашей 8-й армии. Вот так обстоят дела в Чунцине сегодня. Джоу Эньлай будет не слишком доволен моим докладом. В дороге, 9 октября. Деревни, из которых японцам пришлось уйти, сожжены дотла. Среди развалин лежат полуобгоревшие трупы со следами жестокого обращения. Глядя на них, я порой вижу тихие крестьянские лица. Наши добрые, морщинистые, кроткие крестьянские лица. Ханна, дочь Израиля, кто, как не ты, сможет понять страдания моего народа?